Он был серьезно убежден, что это и есть пить на брудершафт. Он так и умер в своем заблуждении. Так что же, значит, и вы решили на брудершафт? Они все раскачивались и плакали, а внучек даже заморгал от горя всеми своими подмышками. Но довольно слез. Я, если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимость. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по 50 грамм выпили, я могу налить еще по 50 грамм. В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал, я тоже хочу с вами выпить. Все разом на него поглядели. То был черноусый в жакетке и в коричневом берете. И заверещал молодой Дмитрич, какой дяденька, какой хитрый дяденька. Черноусый оборвал его взглядом из-под усов. Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей вот. И он поставил мне на лавку бутылку столичной. От моей не откажетесь, спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место. Нет, потом, пожалуй, не откажусь, а пока хочу свое. Поцелую тете Клаву. Тете Клаву, тете Клаву. Мы налили себе каждый свое. Дед и внук протянули мне свои посуды. Они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вытащил пустую четвертинку, я сразу ее признал, а внучек тот вынул даже целый ковш и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы. Я налил им, сколько обещал, и они улыбались. На брудершафт, ребятишки, на брудершафт. Все пили, запрокинув голову, как пианисты. Наш поезд на станции Есина не останавливается, остановки по всем пунктам, кроме Есина. Есина-Фрязева. Началось шелестение и чмоканье, как будто тот пианист, который все пил и пил, теперь уже все выпил. И утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса» до диез минор. Первым заговорил черноусый в жакетке и почему-то обращался единственно только ко мне. Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, обязательно покраснеют. Ну так что же? Как то и что же? А Куприн и Максим Горький так те вообще не просыпались. Прекрасно, ну а дальше? Как то есть, ну а дальше? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните, он сказал «Ich sterbe», то есть «Я умираю». А потом добавил «Налейте мне шампанского». А Фридрих Шиллер, тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он, знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского и пишет. Пропустит один бокал, готовый целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов, готова целая трагедия в пяти актах. Так, так, так, ну и? Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонца, а я едва-едва успевал их подбирать. Ну и? Ну и Николай Гоголь. Что Николай Гоголь? Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый розовый бокал. И пил из розового бокала? Да, и пил из розового бокала. А что пил? А кто его знает? Ну что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, вот. И я его оба Митричи с интересом за ним следили. А он черноусый так и смеялся в предвкушении новых триумфов. А Модест-то Мусоргский. Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский. Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованичину»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит «Вставай». Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованч». И вот они сидят. Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет, что ему ноты. А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым, бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщины» и бух в канал. А потом встанет и опять похмеляться, и опять бух, а между прочим социал-демократ, начитанный черт в восторге прервал его старый Митрич. А молодой от чрезмерного внимания вобрал в себя все волосы и заиндевел. «Да-да, я очень люблю читать. В мире столько прекрасных книг», — продолжал человек в жакетке. «Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку. И так хорошо покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать. Бросаю книжку и начинаю пить. Пью месяц, пью другой, а потом...» «Погоди, тут я его прервал, погоди. Так что же социал-демократы?» «Какие еще социал-демократы? Разве только социал-демократы, все ценные люди России, все нужные люди все пили как свиньи. А лишние, бестолковые, нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных выпил то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина между Лафитом и Клико, заметьте, между Лафитом и Клико, тем временем рождали мятежную науку и декабризм. А когда они, наконец, разбудили Герцена... «Как же разбудишь его, вашего Герцена?» — рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявка Ламур в коверкотовом пальто. Ему еще в Крапунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака. Все, кто мог смеяться, все рассмеялись. Оставьте его в покое, черт. Уши ему потри, уши. Какая разница, в Крапунова ехать или в Петушки? Может, человеку захотелось в Петушки, и это его гонит в Крапунов. Все вдруг незаметно косили, незаметно и радостно косили, незаметно и безобразно, и я вместе с ними. Я повернулся к жакетке и черному сам. Ну, допустим, ну, разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и хованщины, и... А вот и притон. С этого и началось все главное. Сивуха началась вместо Клико. Разночинство началось, дебоф и хованщины, все эти успенские, все эти помиловские, они без стакана не могли написать ни строчки. Я читал, я знаю. Отчаянно пили. Все честные люди России. И от чего они пили? С отчаяния пили. Пили от того, что честны. От того, что не в силу были облегчить участь народа. Народ задыхался в нищете и неверности. Почитайте-ка Дмитрия Писарева. Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины. Оттого и пьет русский мужик от нищеты своей пьет. Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского одна только водка и монопольная, и всякая, и в разлип, и на вынос. Оттого он и пьет, от невежества своего пьет. Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике? Как не спасать его, как от отчаяния не запить? Социал-демократ пишет и пьет, как пишет. А мужик не читает и пьет, пьет, не читает. Тогда Успенский встает и вешается. Помиловский ложится под лавку в трактире и подыхает. А Гаршин встает и с перепоя бросается через перила. Черноусый уже вскочил, снял берет и жестикулировал, как бешеный. Все выпитое подстегивало его, ударяло в голову, все ударяло и ударяло. Декабрист в коверкотовом пальто и тот бросил своего Герцена, подсел к нам поближе и воздел к оратору мутные сырые глаза. И вы смотрите, что получается. Мрак неверства все сгущается, и обнищание растет абсолютно. Вы Маркса читали? Абсолютно. Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа. И тут уже не Лафит, не Клико. Те еще хоть как-то добудились Герцена, а теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпаясь. Бей во все колокола по всему Лондону. Никто в России головы не подымет, все в блевотине и всем тяжело. И так до наших времен, вплоть до наших времен. Этот круг, порочный круг бытия, он душит меня за горло. И стоит мне прочесть хорошую книжку, я никак не могу разобраться, кто от чего пьет, низы глядя вверх или верхи глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку, пью месяц, пью другой, а потом... Стоп, прервал его декабрист. А разве нельзя не пить? Взять себя в руки и не пить. Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил. Не пил совсем, черноусый даже привстал и надел берет. Не может этого быть. А вот и может. Сумел человек взять себя в руки и ни грамма не пил. Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте? Да, я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил. Странно. А если бы Фридрих Шиллер поднес бы ему бокал шампанского? Все равно бы не стал, взял бы себя в руки и не стал, сказал бы, не пью ни грамма. Черноусый паник и затасковал. На глазах у публики рушилась вся его система. Такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. Помоги ему, шепнул я сам себе, помоги человеку, ляпни какую-нибудь аллегорию или... Так вы говорите, тайный советник Гёте не пил ни грамма, я повернулся к декабристу. А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он не пил. Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есина. Почему бы им не остановиться и в Есина? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров. Они все садятся или в Крупунове, или во Фрязино. Да, идут от самого Есино до самого Крупунова или до самого Фрязева и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться. Вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть Фауста, кто там не пьет, все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет и угощает бывший, и поет им блоху. Вы спросите, для чего это нужно было тайному советнику Гёте, так я вам скажу. А для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что есть свидетельство, он сам был на грани самоубийства. Но чтобы отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете, он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости, эгоизма и творческой низости. Вот так же он и пил, как стрелялся ваш тайный советник. Мефистофель выпит, а ему хорошо старому псу. Фауст добавит, а он старый хрен уже лыка не вяжет. Со мной на трассе дядя Коля работал, тот тоже. Сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас так прямо чуть не принуждал, разливает нам, крякает за нас, блаженствует гад, ходит как обалделый. Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте. Шиллер ему подносит, а он отказывается, еще. Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте. И руки у него как бы тряслись. Вот это да, разглядывали меня и декабристы черноусы. Стройная система была восстановлена. Вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист широким жестом вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусу. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки до странности возбужденно. Мне налили больше всех. Старому Митричу тоже налили. Молодому тоже подали стакан. Он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы. И так за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте. Фрязева, 61-й километр. Да, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте. Я как только выпил, почувствовал, что пьянее сверх всякой меры, что все остальные тоже. А разрешите вам задать один пустяшный вопрос, сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах. Он опять обращался только ко мне. Разрешите спросить, а чего это в глазах у вас столько грусти? Разве можно грустить, имея такие познания? Можно подумать, вы с утра ничего не пили. Я даже обиделся, как то есть ничего. И разве это грусть? Это просто замутненный глаз. Я просто немножко поддал. Нет, это замутненность от грусти. Вы как Гёте. Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм. Несколько умозрительную лямму, но все же выросшую из опыта. Вы как Гёте все опровергаете. Да чем же это я опровергаю? Какой еще замутненности? Именно своей замутненности. Вот послушайте, в чем моя заветная лемма. Когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером, какими становимся на утро? Я, например, если выпью, я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А на утро? На утро я не просто не весел, не просто не подвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? А вот смотрите. И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И я объяснил, горизонтальная линия – это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой – момент засыпания, наинизшее пробуждение с подмели. Видите, это же голая зеркальность. Глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии. Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго геометрична. Смотрите, ведь эта кривая изображает нам не только жизненный тонус, нет, она все изображает. Вечером бесстрашие, даже если и есть причина бояться. Бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно без причин. Если с вечера спьяна природа нам передала, то на утро она столько же и не додаст. С математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу, пожалуйста, с похмелья его сменит порыв к антиидеалу. А если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма. Она всеобщая и к каждому применима, а у вас все не как у людей, все как у Гёте. Я рассмеялся, да почему же она все-таки лемма, если она всеобщая? И декабрист тоже рассмеялся, коли она всеобщая, то почему же лемма? А потому и лемма, потому что в расчет не принимает бабу. Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу не принимает. С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если бы баба не была бабой, лемма не была бы лемма. Лемма всеобщая, пока нет бабы. Баба есть, и леммы уже нет.

сядет в лодку и по речке плывет. Плывет и чирья из себя выдавливает. Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован. А покатается он на лодке, придет к себе в правление, ляжет на пол. Тут уж к нему не подступить, молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек, отвернется он в угол и заплачет. Стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький. Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал. Плакал, как женщина, охватив руками голову. Плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны. Ну и все, что ли, Митрич? Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался снизу вверх, чтоб слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился. Да где ж тут Тургенев? Мы же договорились, как у Ивана Тургенева. А тут черт знает, что такое. Какой-то весь в чирик, да еще вдобавок пысает. Да ведь он, наверное, кинокартину пересказывал, буркнул тот со стороны. Кинокартину председатель. Какая еще к черту кинокартина? А я сидел и понимал старого Митрича. Понимал его слезы. Ему просто все и всех было жалко. Жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку. И стенку, которую он обмочил, и лодку, и чири. Все жалко. Первая любовь или последняя жалость, какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву и ко плоду всякого чрева жалость. «Давай, папаша», — сказал я ему, — «давай я угощу тебя, ты заслужил. Ты хорошо рассказал про любовь». «И все давайте выпьем за орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции. Давайте за орловского дворянина». Снова началось тоже бульканье и тот же звон. Потом опять шелестение и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение ференцелистов, исполнялся на бис. Никто сразу и не заметил, как у входа в наше купе, назовем его купе, выросла фигура женщины в коричневом берете и в жакетке с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался. «Я тоже хочу Тургенева и выпить», — проговорила она всею утробою. Замешательство длилось не больше двух мгновений. «Аппетитные приходят во время еды», — съязвил декабрист. Все засмеялись. «Ну чего тут смеяться», — сказал дедушка. «Баба как баба, хорошая и мягонькая». «Таких хороших баб», — мрачно отозвался черноусый и снял берет, «таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали». «Ну почему?» — я запротестовал и засуетился. «Пусть сядет, пусть чего-нибудь да расскажет. Читали все Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас?» Я потеснился, я усадил ее и налил ей полстакана тети Клавы. Она выпила и вместо благодарности приподняла с головы свой берет. «Вот это, видите?» — и показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала и снова протянула мне стакан. «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок». Я налил ей еще полстакана. Павлов Посад Назарева. Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала. Видите, четырех зубов не хватает. Да где же зубы-то эти? А кто их знает, где они? Я женщина грамотная, я вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу, у вас тут такой литературный разговор, да и думаю, и я к вам присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба. И она принялась рассказывать, и вот каков был стиль ее рассказа. Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, а он все щипался и читал стихи. А раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает, мой чудный взгляд тебе томил? Я говорю, ну, допустим, томил. А он опять за икры. В душе мой голос раздавался, а я говорю, еще как раздавался. Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок, я ходила все дни сама не своя, все твердила, Пушкин, Евтюшкин, томил, раздавался. Раздавался, томил, Евтюшкин, Пушкин. А потом опять Пушкин, Евтюшкин. Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, оборвал ее черновой. Сейчас будут их зубы, будут вам и зубы. Что же дальше? Да, с этого дня все шло хорошо. Целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо. А потом этот Пушкин опять все напортил. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже нет, чтобы коров пасти и жать хлеба, так она села на лошадь и поскакала в Орлеан на свою жопу приключений искать. Вот так и я. Как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю. А кто за тебя детишек будет воспитывать, Пушкин, что ли? А он огрызается, да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет, при чем же тут Пушкин? А я ему на этот, когда они будут детишки, поздно будет Пушкина вспоминать. И так всякий раз стоило мне немножко напиться. Кто за тебя, говорю, детишек? Пушкина, что ли? А он прямо весь бесится. Уйди, Дарья, кричит, уйди. Перестань высекать огонь из души человека. Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом все-таки ничего, опять любила. Так любила, что по ночам просыпалась от этого. И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору, Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А Пушкин? Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся. Пей, напивайся, но Пушкина не трогай, детишек не трогай. Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай. А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок. А на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала. Уходи от меня, душегуб, совсем уходи. Обойдусь, месяцок подойду и под пояс брошусь. А потом пойду в монастырь и схиму приму. Ты придешь прощения ко мне просить. А я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю безымянным пальцем. Уходи. А потом кричу, хоть душу-то любишь во мне? Ты душу мою любишь? А он все трясется и чернеет. Сердцем орет, сердцем, да, сердцем люблю твою душу, но душою нет, не люблю. И вдруг как-то дико по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир на Клязьму. Зачем уехал? Кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит, вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я». Да, через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым. Я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами. Она закричала, умотал во Владимир на Клязьме, а кто за тебя детишек? А он, не говоря ни слова, подошел, выбил мне 4 передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону по путевке комсомола. Дело к обмороку малый, налей-ка еще чуток. Все давились от смеха, всех доконало, главное, это глухонемая бабушка. А где же он теперь, твой Евтюшкин? А кто его знает где, или в Сибири, или в Средней Азии? Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири. Верно говоришь, поддержал я ее, в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов был. Он говорит, идешь, идешь, видишь кишлак, а в нем кизяками печку топит, а выпить ничего нет, но жратвы зато много, акыны, саксаул. Так он там и питался почти полгода, акынами и саксаулом. И ничего, приехал рыхлый, глаза на выкате, а в Сибири? А в Сибири нет, в Сибири не проживет. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж поесть. Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца, и негры на них вешаются. Да что еще за негры, встрепенулся декабрист? Да что еще за негры, встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры? Негры в Штатах живут, а не в Сибири. Вы, допустим, в Сибири были, а в Штатах вы были? Был в Штатах и не видел там никаких негров. Никаких негров в Штатах? Да, в Штатах, ни единого негра. Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы со шрамом и без зубов все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные забылись. Один только юный Митрич, чтобы в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка. Значит, вы были в Штатах, мямлил черноусый. Это очень и очень чрезвычайно. Негров там нет и никогда не было, это я допускаю. Я вам верю как родному. Но скажите, свободы там тоже не было и нет? Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, скажите. Да, отвечал я ему, свобода так и остается призраком на этом континенте скорби. Они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте. У них я много ходил и вглядывался, у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике, нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую пятилетку. А чего бы это, думал я, и сворачивал с Манхэттена на Пятую авеню, и сам себе отвечал, да от их паскудного самодовольствия, и больше ни от чего. Но откуда берется самодовольствие? Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль. В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов откуда столько самодовольствия? Я шел в Гарлем и пожимал плечами. Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей. Откуда у них такой аппетит? Жрут по 5 раз на день и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством. А разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах? Да-да-да, кивал головой старый Митрич, они там кушают, а мы почти уже и не кушаем. Весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу, а сами что будем кушать? Ничего, папаша, ничего, ты уже свое откушал, я же тебе говорю. Если будешь в Штатах, помни главное, не забывай старушку родину и доброту ее не забывай. Максим Горький ведь не только о бабах писал, он писал и о родине. Ты помнишь, Митрич, что он писал? Как же помню, и все выпитое выливалось у него из синих глаз. Помню, мы с бабушкой уходим все дальше в лес. Да разве уж это про родину, Митрич, а соловьёво сердился Черноуз. Это ж про бабушку, а совсем не про родину. И Митрич снова заплакал.